продолжил свои дела и успел завершить всю работу в срок, а ближе к полуночи вернулась принцесса, довольная и уставшая. Они с женщинами из скорпионов носились на байках по пустыне, стреляли из танка, напали на временный лагерь ацтеков и разгромили его. А также много того, о чем девушка решила умолчать, ведь это маленькие женские тайны. Утром же Светлану ждал сюрприз. «Вань, ну, может, не надо?» Она смотрела на доспех, переделанный специально для нее. «Там тебе будет тяжело использовать кинергию, а он защитит тебя. Мне же нельзя будет на людях демонстрировать свою силу». «Эх, а я так хотела пройтись по магазинам и примерить что-нибудь эдакое». Девушка грустно вздохнула и принялась влезать в полные латы. На удивление это оказалось легко сделать. Броня была послушной, и в нее можно было влезть через спину, а потом она сама захлопывалась. — А неплохо. Температура комфортная и сидит по телу. Она кинула на парня взгляд, а тот улыбался. Ведь он прекрасно знает каждый миллиметр ее тела. — Также эта броня защитит тебя от сканирования и магии. А еще в ней скрыт порошок из черных кристаллов, в случае чего он позволит высвободить немалую мощь. Парень кратко описал возможности брони, а также какой примерно запас манны в нее заключен. Светлана, конечно, и свою манну может использовать, но разница между четвертым кругом и шестым колоссальна. Вооружил ее демон двумя мечами. Она хоть и не мастер меча, но за 2 года немного донаучилась. А когда закончили примерку, в мастерскую пожаловала фиолетовая. «Вань!» — с обидой произнесла принцесса, с завистью смотря на наряд девушки. Одеяние, которое по совместительству еще и броня, выглядело сексуально и угрожающе одновременно. Лицо закрывала маска, которую, к слову, сделал Тео. Она защищала девушку от манны, а если понадобится, создаст защитный барьер. «Это будет твоим оружием, но без команды вынимать их нельзя. Также кольца». Демон передал девушке 2 сабли, после чего нацепил на 8 пальцев девушки по кольцу, оставив большие нетронутыми. Также было 2 браслета и ожерелье, после чего проверил элементы одежды девушки на зачарование и, стерев их, добавил свои. А пока девушка изображала манекен, Светлана с ней немного потрепалась и рассказала о встреченных древних. Фиолетовая была поглощена рассказом, оттого и не заметила, как прошел целый час. И вот они покинули мастерскую. Парень в шортах и футболке с 2 сферами, парящими над плечами. Девушка-рыцарь, закованная в повради, словно железный человек. А также обольстительная красотка-старейшина ветви фиолетовых. Не прошло много времени, как они добрались до руин, а оттуда до врат с големами. Тео сразу же продемонстрировал им медальон, и они даже дернулись, пропустив дальше. Скорпионы же наблюдали за этим издалека, и когда врата вновь закрылись, вернулись к своим делам. Им нужно было еще не 1000 тел вытащить наружу. «Фиолетовая, ты слишком громко дышишь. Не волнуйся так. Кстати, как нам к тебе обращаться?» Светлана шла рядом с египтянкой, позади Тео. Ее шлем был прикреплен к груди, поэтому не было нужды нести его в руках. «Зовите меня Миу». «Миу?» Местной речи мы не знаем, поэтому говорить нам нельзя, лишь если никто не слышит. А о переводе Ваня сам позаботится, так что не переживай. «Поняла, спасибо». Египтянка кивнула и продолжила внимательно изучать тоннель, по которому они шли. Некоторое время спустя они прибыли в назначенное место, и там их уже ждали. Миу едва сдержала эмоции, увидев эту четверку. «Здравствуйте, господин!» Девушки поклонились, а Тео кивнул. «Здравствуйте! А где 5-я?» «Она еще на службе. С ней мы встретимся в городе!» За всех ответила эльфийка. Сейчас на ней была кожаная броня, закрывающая почти все тело и при этом довольно неплохо обтягивающая. Фигурка у эльфийки была стройная и даже, можно было сказать, хрупкая. На голове металлический шлем без забрала, на поясе 6 кинжалов, а за спиной рапира в ножнах. «И позвольте вам представиться», — продолжила она и положила ладонь себе на живот. «Я Вира, а это недогномка Дива». «Сама ты недогномка», — рыкнула коротышка. Она была закована в тяжелую броню, сияющую магическими линиями. Оттого казалось, что это не броня, а магический голем, за спиной которого двуручный клевец. «Я Миринар, но все называют меня Мин», — представилась тигрица в одеянии из полос белой ткани, прикрывающих лишь интимные зоны. Ее оружием было копье. «А меня все зовут Нек», — громким и мощным голосом заявила полуорчиха. У нее не было брони, лишь серые шорты со множеством дыр и белая, но немного заляпанная футболка. Также имелся ремень через плечо, а за спиной двуручная секира. «Со мной вы уже знакомы», — кивнул Тео и указал рукой на закованную в овраге девушку. «Это моя жена Светлана, а это мой товарищ Миу. Они будут изображать моих молчаливых телохранительниц. Ответить они вам не могут, так как не знают речи, но они понимают вас из-за моей магии». «Понятно». Эльфийка посмотрела на орчиху, и та заулыбалась, после чего отбежала и вернулась с мешком, откуда достала мужскую одежду. «Это одежда для знатных мужчин. Вам нужно облачиться в нее, чтобы не выдать себя». «М-да». Вырвалась у парня под заливистый смех Светланы. Да даже Миу едва сдержалась. Глава 6. По каменному туннелю шел мужчина. На нем была довольно необычная одежда. Она была немного похожа на паранджу, только в ней использовалось куда больше тканей, полностью скрывая тело мужчины. Также не было видно рук и лица, даже глаза закрывались полупрозрачной тканью. «Арабская принцесса!» — смеялась Светлана, не упуская возможности поиздеваться над мужем. «Жаль, телефон не взяла. Девоньки будут в восторге!» «Смейся, смейся. Демоны злопамятные». «Ой, так я ж любя!» — хохотнула она и кинула взгляд на грозную охрану. «У вас все мужчины ходят в таком?» «Да, это закон, иначе мужчин могут попросту разорвать на части обезумевшие женщины». Эльфийка выглядела серьезной, когда говорила это, да и Светлана помнила первую их реакцию на Тео. Они тут же решили его изнасиловать. Впрочем, они были пьяны. Пока парень переодевался и выслушивал правила поведения в обществе, он наложил на уши девушек заклятия, аналоги тех, что у Светланы и Миу. Теперь девушки понимают друг друга, пока рядом с ними Тео. Что интересно, это предложила Миу. Парень же до этого как-то не додумался. Впрочем, он и так загружен. Нужно было столько всего обдумать и заклинаний подготовить. «Не понимаю я, что здесь такого? Ему же идет!» — подметила орчиха, и Светлана в голос заржала. «Поняла! Отличие культур!» «Запомните, господин!» — заговорила эльфийка. Она шла спереди, рядом с ней гномка. «Мужчин у нас лишь двух типов. Первые — это простолюдинские, они в день оплодотворяют множество женщин. Слышала, что порой до десятка, а то и до двух доходит». Девушка слегка сделала небольшую паузу и продолжила. «Их редко можно встретить в обществе, потому что они, как правило, ненавидят женщин. Такие не живут долго, у них либо крыша едет, либо попросту ломаются». «Жестоко», — подметила принцесса. «Вот поэтому их и нагружают по полной, чтобы, пока они не сломались, использовать по полной». «Ладно, продолжу. Второй тип мужчин — это аристократические. Они обслуживают лишь знатных женщин, и редко, когда в день больше, чем одну. Да уж. Эти мужчины избалованные, истеричные и любят подарки, а также светские мероприятия и прочее. Поэтому их часто можно встретить в богатых районах города. У них есть некая свобода действий, а также с ними всегда есть охрана. Понятно. Простолюдинские, блин. Какое глупое слово, но ладно. В общем, они не появляются в городе, а аристократические — да. Поэтому мы и маскируемся под аристократов. Светлана посмотрела на Миу, но та и так уже все поняла. Именно. Поэтому вы личные телохранительницы мужчины, а мы отряд наемников, которых наняли для сопровождения. Также запомните, вы не из этого города, а откуда пришли, говорить нельзя. К кому прибыл мужчина, тоже секрет. А мы не вызовем подозрения. Принцесса кинула взгляд на две парящие сферы над плечами парня. Чем таинственнее и наглее вы будете, тем меньше людей захочет с вами связываться. Эльфийка кинула взгляд на Тео и продолжила идти. Мы уже составили весь перечень объектов для вашего посещения, но будет странно, если мужчина первым делом пойдет в библиотеку. Поэтому начнем с экскурсии по городу. Идет. Раздался голос из ткани. В скором времени люди оказались в большом зале, полном укреплений, но насколько он большой, узнать было невозможно из-за нехватки света. Люди же пошли дальше, и вскоре начался новый коридор. Но он оказался не очень длинным, а в его конце находилась массивная рама от ворот. Самих ворот не было. «Тут были врата из магиума, но их давно украли и переплавили на оружие», — пояснила полуорчиха Нек. За пустыми вратами оказалась каменная круглая платформа, причем довольно немалого размера. На ней люди и разместились. После чего эльфийка что-то сделала с каменным постаментом в центре, и платформа на невероятной скорости помчалась вниз. При этом над ней появился защитный купол, который демон с удовольствием изучил, а потом и платформу, которая на деле являлась магическим устройством. На пятой минуте спуска платформа ощутимо замедлилась, и уже через десяток секунд люди почувствовали свежий воздух. Покинув платформу, они прошли в небольшой коридор и вышли наружу, попав в самый настоящий подземный мир. «Красота-то какая!» — вырвалось у Светланы. Сейчас люди находились в невероятного размера подземном пространстве. Позади них скала, из которой они и вышли, а спереди гигантская расщелина. Казалось, она доставала до самой бездны. Но нет, это просто пропасть, а внизу можно было увидеть огромную реку, а также зелень. Пропасть была не слишком крутой. Порой в ней встречались различные плато, скалы и прочее. Поэтому то тут, то там можно было увидеть леса, зелень и даже строения. В основном, правда, руины. Из стен пропасти вырывалось несколько водопадов, создавая невероятные виды, а также можно было приметить множество пещер, дорог и даже мостов. Несмотря на то, что Тео находился под землей, было светло, а все из-за огромных летающих медуз. Эти существа ярко светились, имитируя солнце, и парили в небе. Питались они листьями деревьев, которые, по сути, сами и выращивали. Но главным было не это, а огромное плато, расположенное на противоположной стороне пропасти. На этом плато и находился большой город, именуемый столицей. А вокруг него сельскохозяйственные угодья. Сам город при этом нещадно дымил, отчего над ним, казалось, образовалось облако из смога и дыма. «Как нам туда добраться?» — поинтересовалась принцесса, но вопрос отпал сам собой, когда она увидела огромный мост через всю пропасть. До моста шли минут 15 и еще столько же через него. Мост казался древним исполином, который простоял тысячи лет и простоит еще столько же. Он соединял две стороны пропасти и при этом был очень крепок. Один раз подул сильный ветер, но мост даже не пошелохнулся, и местные шли по нему с полной уверенностью в своей безопасности. А вот Светлана с Мио желали как можно быстрее оказаться на той стороне. Но торопиться нельзя было, иначе можно выдать себя. Мост, к сожалению, не был безлюден. Различного состава и размера группы местных двигались по мосту. Кто-то в город, кто-то из него. — Это наемники, готовы к бою. Видимо, их наняли для уничтожения бандитов, — подметила эльфийка Вира, кинув взгляд на 12 человек разумных существ. У них в отряде было 2 лесные лучницы, 3 человека-мага, гномка с большой пушкой на плече и разномастная группа воинов. А это торговцы из соседнего города. Видимо, уже продали товар и возвращаются обратно. Далее она указала на группу из 20 разумных. Из них 4 были торговцами, остальные — охраной. С ними были вьючные ящерицы размером со слона. Проходя мимо группы Тео, они были очень осторожны и напряжены, опасаясь нападения. Но когда прошли мимо, расслабились. — А эти вон, авантюристы! — глянув, куда смотрит Вира, парень увидел 7 человек, разумных. Одеты они кто как, немного бомжеваты, правда, и видно, что всю ночь пили. В общем, классическая команда авантюристов. На Тео даже ностальгия напала. Эта команда занимается поиском кристаллов манны. У столицы уже все давно выгребли, но бывают образуются новые и крохотные. Доход небольшой, но стабильный. «Чем еще могут заработать авантюристы?» — поинтересовалась принцесса, да и фиолетовой было интересно. «Охота на монстров ради ингредиентов, поиск утерянных артефактов и снаряжения, разведка территории, сражение с порождениями бездны, уничтожение бандитов, ну и выполнение заказов», — пояснила гномка. «Вот как! Спасибо!» Светлане аж самой захотелось стать авантюристкой. «Авантюристы мрут, как мухи», — добавила эльфийка. «Лишь немногие способны идти по этому пути». Принцесса лишь улыбнулась. Она-то сильная и уверенная в себе. Далее люди преодолели мост и направились к городу. Шли они по дороге, а по обе стороны от нее располагались фермерские земли, на которых трудилось немало народу, но имелась и техника. Как для сбора урожая, так и для работы с землей. Нашлись и теплицы, в которых выращивали овощи. Также девушки приметили магические мельницы в районе пшеничных полей. Но главное — это животноводство. Тут не было коров и свиней, вместо них какие-то чудовища. «Ужас какой! Что это за хрень?» Ужаснулась принцесса, указывая рукой на существо, похожее на червя, только очень толстого. Этот монстр был привязан к веренице тележек и ехал в здание недалеко от города. «Тигранский червь. Очень питательный монстр. Но на вкус просто кошмар. Однако бедняки любят его из-за низкой цены», — прокомментировала гномка Дива. «Эти твари обитают на дне пути от столицы и часто мешают торговцам, поэтому их и истребляют. Заодно и деньги неплохие за их тела». «Пожалуйста, скажите мне, если нам подадут еду из этой твари, я сожгу таверну». Девчата лишь посмеялись над неженкой и пошли дальше. Вскоре они добрались до ворот. Выглядели те крепкими и сделаны были из обычной стали, но с элементами из магиума, поврадия. На вратах стояли 4 воина, закованных в полулаты, а также 2 мага. На их броне и одежде красовался герб рода, правящего городом. Выглядел он как дракон, пронзенный трезубцем. — Вира, а кто это тут с тобой? Не познакомишь? Заулыбалась темная эльфийка-воин, смотря на Тео. «Боюсь, даже если вы скинетесь годовыми зарплатами. Впрочем, даже если и мы с девчатами подкинем денег, нам все равно не хватит». Лицо Виры было серьезным, как и голос, а еще девушка выглядела уставшей. «Ха, какой важный птиц!» — хохотнула темная и протянула кристаллическую карту. Та коснулась ее своей карточкой. Оплату получила, проходите. Вход в город стоит один манна-кредит, что не очень-то и много, но на эти деньги можно было один раз поесть. Поэтому народ лишний раз не выходил из города. Вскоре команда вошла в город, и Светлана едва удержалась от удивленного вскрика. Город сиял от бесконечных неоновых вывесок, которые светили, несмотря на, казалось бы, дневное время суток. Народу как на рынке, над головами провода и очень шумно. Впрочем, из-за смога и дыма над городом было темновато. — Добро пожаловать в столицу! — хмыкнула тигрица, и люди пошли дальше. Столица была разделена на четыре района. Первый — это рыночный, он находился сразу за воротами. Там торговцы со всего подземного мира могли продать свои товары, ну или купить. Следом шел район простолюдинов. Он был самым большим и густонаселенным, что, собственно, обычное явление. Далее располагался район аристократов, ну и последний — это административный район. Там была размещена армия правителя, сам правитель с родом и критически важные городские объекты, вроде электростанции и системы очистки воды. «Желаете погулять по рынку?» Эльфийка обратилась к Тео, и тот в ответ молча кивнул. Сейчас их группа привлекла уйму внимания. Все же новые лица и, самое главное, мужчина. На него смотрели с голодом в глазах. Но надежная охрана и одеяние аристократа отпугивали женщин. Вскоре отряд двинулся по рынку, начав с посещения лавок. Сперва посмотрели, какое продают снаряжение и оружие. Глаза телохранительниц запылали от восторга, стоило войти в первую же лавку. Ряды изящного и необычного оружия из Паврадия заворожили девушек. А ведь часть из них была зачарована и обладала уникальными свойствами. В следующей лавке продавалась техномагическая броня, как у гномки. Она усиливала физические характеристики воинов и даровала некоторые способности. Но сильнее всего девчат впечатлила лавка с техномагическим оружием. Там был огнестрел, вроде массивных мушкетов. Многозарядные арбалеты, какие-то магические самострелы и даже пушки. Но также были автоматы, стреляющие концентрированными сгустками пламени. Получалось что-то вроде лазера. Но боеприпасы стоили столько, что ни один адекватный наемник не будет использовать это оружие. Далее посетили лавку кибернетических имплантов. Там были механические руки, ноги, органы, и даже можно было прилепить дополнительные конечности. — О, приглянулась? Хорошая штука, очень хорошо продается. Улыбалась гномка-продавщица. Она была куда шире дивы и чуть выше, осмотрела на кресло с торчащим искусственным мужским половым органом. — Вливаете манны и... Кресло зашумело, и орган ожил, начав движение. — Офигеть! Хочу! — воскликнула тигрица. — А насадки меняются? — Конечно, даже орочьи есть! — довольно заулыбалась продавец, и тут раздался хмык Тео. — Потом заглянем. Похоже, нашему уважаемому господину не очень по душе данная тема. Хихикнула тигрица и подмигнула продавщица. Та мигом накрыла тканью все товары интимного характера. Осмотрев киберпротезы и прочие высокотехнологические штуки, Тео остался под впечатлением, да и его телохранительницы тоже. Цены, правда, были кусачие, и мало кто из наемников мог себе позволить что-то приличное. — Господин, не желаете ли отведать пищи? — спросила эльфийка, подметив ресторан. В этом месте часто обедали торговцы, поэтому и кухня была хорошей, и безопасность на уровне. Получив кивок от Тео, отряд направился в ресторан. Он находился на первом этаже семиэтажного жилого дома. Над входом висела яркая неоновая вывеска со словом «Кабачок». «Здравствуйте, у вас забронировано», — — поинтересовалась охранница девушка Люда Ящер. «Нет, нам комнату для мужчин». Вира отошла в сторону, чтобы охранница увидела Тео. Женщина аж замерла и жадным взглядом осмотрела парня, после чего вздохнула воздуха, жадно наслаждаясь запахом мужчины. «Проходите, и спасибо, что выбрали наше заведение». Девушка слегка поклонилась и позволила отряду войти внутрь. Там Вира вновь объяснила, кто они и чего хотят. Поэтому вскоре они оказались в отдельной и довольно просторной комнате. Внутри находился большой деревянный стол с удобными стульями, а также странные штуки, похожие на тренажер для пресса. Что это? Принцессе было очень интересно, почему этот странный тренажер находится в этом месте. Кровать для секса, пояснила тигрица, ошарашив девушку и хохотнула, увидев выражение ее лица. А потом продемонстрировала. Тигрица залезла на эту кровать. Ее тело было под наклоном вниз, бедра сверху, а голова внизу. Ногами же она цеплялась за специальные поручни. Девушка могла смело тренировать пресс, ведь эта кровать и правда идеально подходила для этого. На деле же мужчина должен был аккуратно пристроиться к бедрам девушки, которые были раздвинуты, и сделать свое дело. Девушка же находилась под наклоном, чтобы из нее ничего не вытекло, мол, чтобы семя втекло поглубже. «Да уж!» — Светлана скривилась, а Тео хохотнул при виде ее мордочки. «Ладно, мы пошли, позовите, когда поедите», — заговорила Вира и собралась было уходить, но была остановлена. «Поедите с нами, или не хватает денег?» Демон кинул взгляд на эльфийку, а та задумалась. «Здесь дорого, но в другом месте вам не стоит трапезничать. Нам же хватит и простой пищи». «Если нужны будут деньги, я сделаю еще артефактов. Поэтому поешьте с нами. К тому же у меня есть кое-какие вопросы». «Поняла. Благодарю вас, господин». Эльфийка поклонилась и посмотрела на своих девчат. Те сияли от радости, заставляя ее тяжело вздыхать. «Ни в чем себе не отказываем, но нужно будет прикупить какой-нибудь кинжал». «Можно просто кусок магиума, там я уже сделаю что угодно». «А можете усиливающие кольца?» — поинтересовалась тигрица. Она хотела сесть рядом с Тео, но место уже заняли его телохранительницы. «Мио, активируй, будь добра, синее кольцо». Тео кинул взгляд на египтянку и, когда та кивнула, посмотрел на Орчиху. «Ударьте по ней со всей силы и увидите». Зеленокожая здоровячка задумалась, после чего покрыла руку слоем манны и ударила по хрупкой девушке, но едва не ушибла кулак, ударившись о барьер. «Это что, действительно сделало кольцо? Офигеть!» — воскликнула гномка, да и эльфийка была поражена. «Ох, сколько же кредитов можно выручить за него!» Глаза тигрицы расширились и стали круглыми, словно блюдца. Но помечтать не дали, так как вошла официантка. «Здравствуйте, уважаемые гости! Вы готовы сделать заказ?» — улыбалась немного пухленькая человеческая девушка. «Да, мне стейк под соусом таре, а также...» заговорила тигрица, перечисляя несколько блюд из меню, а за ней сообразила Орчиха. «Госпожи, вы знаете, какие у нас цены?» — недоумевала девушка. «Господин решил угостить нас, поэтому не переживай», — ухмыльнулась гномка, и Тео медленно кивнул. Официантка засияла от радости, тут же помогла людям сделать заказы и умчалась. Уже через 10 минут появились первое блюдо и алкоголь. «Здесь вы можете оголить лицо и руки», — подметила эльфийка, глядя на парня, и тот, кивнув, снял наконец-то свой головной убор и немного ткани, которая скрывала руки. «Ох!» — тигрица выронила вилку, уставившись на Тео. Тот аж удивился. «Что такое?» «При нормальном освещении... вы еще привлекательнее, я уже взмокла». Тигрица не могла отвести от парня взгляд, да и не только она. «Вы каждый раз так будете на меня реагировать», — хохотнул демон, но ответа не последовало. Тогда парень приступил к еде, и первым блюдом был стейк из синего мяса. К нему шел желтый соус с запахом лимона. «На вкус как курица, только сочнее», — подметила Светлана, и парень был с ней полностью согласен. Вкус блюда был необычным, но приятным. Далее он попробовал какой-то необычный салат и собрался было заняться третьим блюдом, как вдруг дверь раскрылась, и внутрь завалилась толпа воинственных женщин. «Ха! И правда, мужик! Бабы, похоже, мы сегодня разбогатеем!» — заявила крупная человеческая женщина с обожженным лицом и топором в руке. Глава седьмая. Толпа бандитов, вооруженных холодным оружием, с огоньком в глазах, смотрела на укутанного в мужские одеяния демона. Виражи с девчатами напряглись и поднялись с мест, готовясь к бою. Телохранительницы Тео также, особенно фиолетовая. — Герна, ты в крае шалела? Беспредельничаешь в городе? — рыкнула эльфийка, выхватывая рапиру. — Да плевать! Ты не представляешь, сколько за него могут дать. Так что скоро все группировки столицы придут за вами, а я первая успела. Женщина с обожженным лицом довольно оскалилась и прошлась взглядом по лицу Тео. Оно сейчас не было закрыто, так как парень ел, и увиденное ей понравилось. — Пожалуй, сперва сами его опробуем, да, девчат? Позади раздался взрыв одобрительных возгласов двух десятков женщин-бандиток. Они едва ли глотки не рвали. Бандитки мечтали о мужике, но так как они связаны с криминалом и бандами, шансы, что они получат свой сеанс зачатия, был близок к нулю. Поэтому они были готовы убивать за мужика, а потом, когда насытятся им, продать и жить в роскоши до конца своих дней. «Вы с ума сошли, дуры!» Эльфийка выхватила левой рукой один из кинжалов и кинула взгляд на товарищей. Тигрица уже была на столе со своим копьем, готовя магию. Орчиха прикрывала эльфийку слева, гномка держала в руках клевец и щит справа. «Мы вас на куски порвем!» Гномка выдала матерную тираду, а руны на ее броне засветились еще ярче, да и оружие покрылось коричневым сиянием. — Здесь у нас преимущество. Ваша численность работает против вас, — добавила Орчиха с двуручной секирой. — Да? А как вам такое? Женщина ухмыльнулась, и бандитки вжались в стены, а за ними показалась крупная женщина с ручным аналогом китайской хвачи. Да и вместо пороха там магия. «Сдохните!» В этот же миг тигрица создала барьер из ветра, закрывая девчат, но он сразу же лопнул, не выдержав вражеской атаки. А десятки зачарованных стрел продолжили свой разрушительный порыв. Вот только... Миу, она же фиолетовая, едва ли не из воздуха, появилась на пути снарядов и, выставив руку вперед, активировала кольцо. Появился барьер, и стрелы, ударившись о него, сломались, разлетевшись на множество частей. — Ага, это как? — обалдела здоровячка, но в этот миг ей в лоб вонзился кинжал эльфийки. Четверка кинулась в атаку, выдавливая бандитов из вип-комнаты, и им это удалось. Вот только в главном зале уже было все в руинах, а на полу лежали четыре убитых охранника и два бандита. Бандиты разве что гостей заведения не тронули, ну и официантку, прячущуюся под одним из столов. Завязалась новая битва. Все бандиты были рыцарями или их аналогами, поэтому боевые приемы и магия окончательно добивали ресторан. Вира метала заряженные электричеством кинжалы, пробивая барьеры слабых бандитов, а рапирой истощала защиту более сильных. Она была ловка, быстра и смертельно опасна. Два крупных противника из рода полуорков и минотавров пытались ее достать, и попади они хоть раз своим запитанными магией топорами, эльфийке бы не поздоровилось. Враги атаковали быстро, сильно, но неумело. Про таких говорят: сила есть, ума не надо. Вира резко встала боком, и один заряженный магией топор прошел в паре сантиметров от спины девушки, а второй — вдоль плоской груди. В тот же миг эльфийка нанесла три точных и невероятно быстрых удара, пробив защиту противника справа и разорвала дистанцию. Через миг послышался яростный рык полуорчихи Нек. Девушка использовала магическую технику ярости, чтобы стать физически быстрее и сильнее. Ее кожа и плоть налились магией и стали невероятно прочными, поэтому она попросту игнорировала все атаки, направленные на нее. Бандиты били ее и магией, и оружием, но лишь разрывали и без того не самую целую одежду. Нек же заливала ресторан вражеской кровью. Ее приемы почти не использовали магию, но физическая сила ее правой руки была ужасающая, да и механическая оказалась необычной. И сколько бы ее ни атаковали, она все не ломалась. Нек шла на таран, сметая противников, а тем временем гномка Дива прикрывала тылы. Она хоть и небольшая, но крепкая и быстрая. А еще коротышка очень любила ломать противнику ноги. Но также в бою участвовала и Миу. Девушка сражалась очень осторожно, так как совершенно не понимала силу противника. А еще она не могла использовать свой кей-барьер, иначе она выдаст себя. — Городская стража, всем стоять! — раздался знакомый крик, и в помещение ворвались закованные в сталь воительницы. Их было лишь пять, но и количество бандитов существенно сократилось. Многие из них сейчас лежали на полу и кричали от боли из-за полученных ран. — Генрат, мать твоя, ты совсем страх потеряла? Ты... Розовокожая была в бешенстве, да и остальные стражники не обрадовались, увидев побоище в ресторане. — Сдаемся! Глава бандитов сплюнула на пол и, отбросив оружие, присела на колени. — В чем причина конфликта? — спросила другая стражница. — Из-за меня. Эти неразумные пожелали похитить меня и продать. Раздался мужской голос, от которого по телам стражниц пробежали мурашки. Они тут же уставились на вышедшего из комнаты мужчину-красавца и растаяли. А через миг с нескрываемой злостью уставились на бандитов. — Мы их на каторгу отправим и патрули усилим. И вообще, пора навести в городе порядок, — заявила другая воительница, и все ее поддержали. — Я очень благодарен вам, потому что хочу провести немало времени в этом городе, и я бы отблагодарил вас лично, в более интимной обстановке. Демон чарующе улыбнулся, а у одной из стражниц подкосились ноги. Воодушевленные и думающие лишь об одном, женщины быстро упаковали всех бандитов, раненых в госпиталь, остальных в тюрьму на допрос. Ну а Тео с компанией перебрались в другой ресторан. Все же они так и не поели нормально. А аппетит у девчат был просто зверский, особенно у Нек. Разве что ей пришлось прикупить новую одежду, так как от старой остались лишь лоскуты ткани. — И не стыдно тебе при живой-то жене? — поинтересовалась Светлана, намекая на обещанную стражницам горячую ночку. — Хотя кому я это говорю? — Ты и стыд — это несовместимое понятие, — хохотнула она. — Главное, всю манну из них не выкачай, чтобы ничего не заподозрили. — Надо было семена сюда взять, — хохотнул демон и посмотрел на жену. — Не думал, что это место настолько пропитано коррупцией и беззаконием. Нам нужны связи и поддержка. — Да знаю я, знаю, мистер Мечта целого подземного мира, — улыбнулась принцесса. — А также я знаю, что они тебе лишь на один зубок, поэтому после перекуса ожидая основного блюда. Светлана провела ладонью по груди парня, отчего у гномки едва сердце не остановилось. А зависть была такая, что если бы вдруг аловолосая девушка взорвалась и ее разнесло на части, ей бы совсем не было грустно. Но она бы с удовольствием утешила господина. «Вот это манна-карта Генры. Здесь 12 000 манна-кредитов». Вдруг заговорила эльфийка и протянула белую кристаллическую пластинку. Она была формой с пластиковую карту, только существенно толще и 1,5 раза больше. А также она слегка светилась. «Как ею пользоваться?» «В нее встроено заклинание. Обратитесь к нему и узнаете, сколько на счете кредитов». Парень сделал, как сказала эльфийка, и действительно узнал, сколько манны на карточке, а также, что ее можно использовать. Эта манна словно из корсов, чистая и готовая к использованию. «Вот оно как! Видимо, здесь тоже используются корсы, а значит, и вход в бездну имеется». Вернув эльфийке карту и потратив немного кредитов, он посмотрел на девушку. — Вы используете эти кредиты, чтобы развиваться? — Да, — кивнула она, как и остальные. — Чтобы стать сильнее, нам нужны деньги, но чтобы их заработать, нужно быть сильным. Вот такой вот парадокс. На лице Виры появилась полуулыбка. — Извечный парадокс. Так было и до падения мира. Тео перевел взгляд на Нек. Девушка выглядела истощенной и уставшей. «Ты используешь технику ярости орков, но неправильно. Слишком сильный перерасход сил». «Как неправильно? Мой род уже 1000 лет практикует ее и совершенствует», — возразила двухметровая зеленокожая девушка. В ответ Тео взмахнул рукой, и все, включая Светлану и Миу, увидели воспоминания парня. Могучий орк, чей рост превышал 3 метра, а тело весило едва ли не под тонну, яростно рычал. Его лицо было жутким и отвратительным. Мощный пятак был весь в крови, чужой крови, а на бивнях виднелись остатки плоти. Бесформенное тело едва прикрывало одежда из шкур, а в руках огромные топоры, с которых стекала кровь. Воин-орк был в ярости, а его глаза краснели, собственно, как и тело. Когда зеленая кожа стала полностью красной, он кинулся на своих противников, напуганных, уставших, но все еще способных сражаться. 1,5 десятка человеческих рыцарей тут же применили свои техники. В орка метнули 4 копья, заряженных магией, но они попросту разбились, ударившись о невероятно прочное тело. А следом и мечи разбились о него, словно ими били не плоть, а прочную скалу. Орк же одним ударом располовинил 7 рыцарей, покрытых магической броней. Яростно рыча, воин рубил, убивал и кричал, но все атаки, направленные против него, были попросту бесполезны. А потом появилось еще больше врагов, и орк сражался, сражался и сражался, убивая множество вражеских воинов, а ярость все не спадала и не спадала. «Невероятно! Предки! Какими же сильными они были!» Глаза зеленокожей горели огоньком, а вот гномку, казалось, сейчас стошнит. До этого она видела орков лишь на картинках. Все же они вымерли и остались лишь полуорки. От орков у Нек осталась лишь зеленая кожа, клыки и некоторые расовые черты. Но в целом она почти человек и весьма привлекательная при этом. — Я помогу тебе подкорректировать технику, но чуть позже. Сперва сходим в библиотеку, а потом отдохнем. После восхитительного обеда девушки, как и обещали, сопроводили парня в 3-й район, где он нашел библиотеку. Есть, конечно, и городская, но она была в 5 раз меньше той, что у аристократов. Здание было 4-этажным с огромным центральным залом, а остальные 3 этажа как бы располагались вокруг этого зала. Поэтому люди с верхних этажей могли смотреть на тех, кто ниже. Вот и сейчас, стоило Тео войти в библиотеку, как его приметили трое мужчин. Они сидели на третьем этаже библиотеки, пили чай и мило беседовали в тишине и покое. В отличие от демона, они не скрывали себя одеждами, все же это была библиотека. Тут можно было расслабиться, да и женщин почти не было. А те, что были, понимали, что чужих мужчин трогать нельзя. «Посмотрите на это!» — ухмыльнулся слащавый эльф, кинув взгляд на Тео. Тот беседовал с библиотекарем, интересуясь историческим отделом. «Надеюсь, он не такой мудак, как этот Кларк», — фыркнул второй. Он был человеком, но фигурой схож с эльфом. Такой же стройный и смазливый, а на лице больше макияжа, чем у Светланы на важных приемах. Еще и маникюр с педикюром имелись. «Ха! Да таких мудаков, как Кларк, больше не существует. Возгордился тем, что его потрахивает наша правительница. И что она в нем нашла?» «Потаскуха!» — выругался бородатый гном. Но борода была гладко выстриженной и очень стильной, как и очки пустышки. «Ты бы правительницу не называл так, а то всем нам достанется», — предупредил эльф. «Ха! А не она тебе клялась в любви, говоря, что только тебя хочет?» — ухмыльнулся гном. «Вот и мне она такое же говорила, а я поверил. Чует мое сердечко, скоро и ему будет признаваться в любви и подарками засыпать». «Так, может, он для этого сюда и пришел?» «Видимо, знает, к какой ракушке надо приклеиться», — хохотнул человек. «Ну, это очевидно. Мы тоже сюда ходим не книги читать», — добавил гном. «А я вообще-то читаю», — удивился эльф и кинул на друзей презрительный взгляд. «Эй, а он действительно читать сел?» Человек указал пальцем на Тео. Тот уже сидел за столом в читальном зале, а стопка книг рядом с ним все росла и росла. «Странный какой-то». Тем временем демон жадно поглощал знания. Ведь не зря говорится, что знание — сила. Маги еще десятки тысяч лет назад это подтвердили. В первую очередь демона интересовал катаклизм и то, что привело мир к гибели. Но информации про это было мало, в основном в книгах лишь слегка задевалась тема катаклизма. Однако даже так всплывало кое-что очень интересное. Буквально через полвека после падения Священной Империи и Церкви Лэнсу образовался один странный культ. Он распространился среди высших эльфов как лесной пожар. Его культисты проповедовали возвышенность расы высших эльфов и их превосходство над другими. Культ считал, что высшие эльфы должны править миром, а их новым богом должен стать Лэнсу. Что было дальше, демон не узнал, так как библиотека закрывалась. Но даже эта информация окупала все силы и время, потраченное на то, чтобы попасть в этот подземный мир. Вскоре парень встретился со своей охраной, для которой была специальная комната ожидания, и все вместе они отправились в гостиницу, причем дорогую, для странствующих аристократов. Там были комнаты не только для аристократов, но и для их охраны, причем они, как правило, соседствовали. Но если у Тео была своя большая кровать, ванная комната и даже рабочий кабинет, то помещение для охраны напоминало казарму. Зато там была мастерская для ремонта и обслуживания снаряжения, которую девчата тут же окружили, восхищаясь дороговизной и качеством инструментов. «Вы можете воспользоваться моей ванной», — заявил парень, и девушки тут же обернулись. «Правда можно? Тогда я первая!» — воскликнула гномка и едва ли не пулей вылетела из доспеха. Внутри, видимо, было жарко, поэтому тело девушки было мокрым от пота и при этом обмотанным тканью, чтобы ничего не натирало. Тео кивнул, и девушка помчалась в его комнату, довольно гагача. А пока она мылась, парень переговорил с остальными. Столица оказалась опасным местом, поэтому демону нужно было знать расклад сил. какие есть группировки, аристократы, организации и прочее. И Вира, как оказалось, неплохо разбиралась в этой теме, так как она сходу перечислила 37 криминальных группировок первого района торгового, но были и некриминальные. Был один странный культ, который, в принципе, безобиден, но при этом широко распространен как в торговом, так и в простолюдинском районах. Также есть группа сумасшедших, матерей-монстров. Они считают, что можно вывести гибридов из разумных и монстров, сделав из них новую расу и стать ее королевами. Матери воинственны, безумны и агрессивны, но им далеко до следующего культа. В нем состояли в основном гномы, и они пытались создать киборгов. Они были готовы на любые безумства ради достижения желаемого. Дальше шли различные гильдии и малые организации, включая шпионов из других городов-родов. Информации было немало, поэтому пока Вира делилась ею, вернулась гномка. Причем полностью голая. Все же полотенца у нее не было, как и одежды. Но она свою ткань, которой обматывалась, помыла даже с мылом. Фигурка у девушки была неплоха, учитывая ее пропорции, и грудь, и попа у гномки были немаленькие. Тигрица же после ванны сразу же просушила себя ветром, но тоже была голая. Правда, тут же скрылась под одеялом на своей койке. А вот Орчиха сперва разделась, чтобы не намочить свои новенькие штаны с рубашкой, и пошла голышом до ванны, но помылась всего за пару минут. Нек, поведай господину о работе стражи, а я помоюсь. Эльфийка кинула на Орчиху взгляд и тут же сняла с себя верх кожаной брони, оголяя два маленьких холмика на почти идеально ровной равнине. Лишь розовые соски с ореолами указывали, где там прячется грудь. Следом девушка стянула с себя штаны и почему-то от взгляда мужчины испытала чувство стыда, после чего пулей умчалась в ванную. Орчиха же продолжила рассказ за своего босса. И, как понял Тео, помимо городской стражи есть гвардия правителя города. Они — ультимативная сила, сильнейшие воины города, и в случае беспорядков или восстания вырежут всех причастных. Третья сила — это армия. Она занимается в основном защитой города и уничтожением порождений бездны. Быть солдатом почетно, но живут они недолго. Однако от службы в армии есть некоторая польза. Солдатам вне очереди достаются мужчины. Офицеры же имеют право на двух и более детей. Поэтому у армии никогда нет недостатка в рекрутах. Также немаловажный факт – то, что армия подчиняется лишь совету. Даже правитель столицы не может мобилизовать солдат для каких-то своих целей. Далее она рассказала об аристократах, и их тоже была целая тьма. У каждого рода были свои слуги, гвардейцы, а у некоторых даже и мужчины имелись. Ими порой менялись или же сдавали в аренду. Но лишь самые богатые и знатные могли себе такое позволить. «Я, с вашего позволения, раздеваться тут не буду», — хихикнула Миу и умчалась мыться, а после нее помылась Светлана. Демон же, получив информацию, вернулся в свою комнату, чтобы отдохнуть и обдумать ее. Но только расслабился, как раздался стук в дверь, после которого внутрь вошли четыре стражницы. «Добрый вечер!» Девушки потеряли дар речи, увидев мужчину в одних лишь трусах. Одна из них даже оргазм получила, первый в жизни. «Я не кусаюсь. Проходите». Улыбнулся парень и похлопал по кровати. «Раздевайтесь». Девушки неуверенно избавились от доспехов, оставшись лишь в белых влажных комбинезонах. Они весь день не снимали доспехи, оттого и мокрые от пота. А следом и комбинезоны оказались на полу. Стражницы сходили с ума от предвкушения, а также немного побаивались. Все они имели спортивные фигуры, потому что много занимались собой. В отличие от даров, магические круги и ступени не делали людей красивее. Поэтому перед Тео были четыре довольно посредственные девушки. Но это не смущало парня. Он никогда особо к внешности не цеплялся. Его больше волновали их эмоции. «А где ваш командир?» «Отчеты пишет и плачет от зависти и горя», — хихикнула короткостриженная человеческая девушка. Да и остальные приободрились, вспомнив свою начальницу. Розовокожая желала этого больше всех, но резонанса от нападения на ресторан было немало, и ей пришлось отдуваться. «Вот как. Тогда как-нибудь потом отблагодарю ее. А теперь...» Парень поманил девушек к себе. «Сразу со всеми?» — удивились девушки. «Без особого разрешения вы не сможете от меня забеременеть. Взамен я исполню все ваши мечты». Тео подошел к стражницам и поцеловал сперва одну, отчего у той подкосились ноги, и она, вскрикнув от оргазма, упала на пол. Потом вторую и третью. Лишь четвертая устояла на ногах, и то потому, что была темной эльфийкой. Они более стойкие. Вскоре демон перенес стражниц на кровать и показал им, что такое магия любви. Лишь одна из стражниц оказалась девственницей. Остальные, впрочем, как и многие женщины подземного мира, использовали игрушки-имитаторы. Иначе они попросту сошли бы с ума. Правда, они и так едва не сошли с ума, когда попали в лапы похотливого демона. Тот жадно терзал их тела, заставляя кричать настолько громко и сладко, что сна в ближайших домах ни у кого не было. Да что в домах? В комнате Виры с компанией царила атмосфера зависти и желания. «Хочу на поверхность, к мужикам!» — выругалась гномка, искренне завидуя стражницам. «Да блин, они уже 40 минут этим занимаются! Разве 1,5 минуты — это не предел? Почему они так там долго? Пусть работать валят, сучки!» «Если они не замолкнут, я сама туда ворвусь и кинусь в его кровать!» Со злостью прорычала Орчиха и кинула взгляд на Виру. Та была необычайно красна, и под одеялом что-то шевелилось. Видимо, рука. «О! Замолкли! Наконец-то!» — выдохнула гномка, но тут с кровати поднялась Светлана. «Не переживайте, попрошу его поставить купол тишины!» Хихикнула аловолосая, и когда счастливые, но хромающие стражницы ушли, явилась в комнату муженька. «Вижу, они тебе и правда были лишь на один зубок», — хохотнула она и начала раздеваться. Глаза демона горели. Он и правда не насытился, даже близок не был. Принцессе придется сильно постараться, чтобы удовлетворить ненасытное чудовище. Глава 8. Владивосток. Некоторое время назад. Ночь. За городом находилось просторное и богатое поместье. На его территории раскинулось важное предприятие, оттого охрана была на высоте, и все тщательно патрулировалось. Собаки, дроны, датчики и даже тяжелая пехота. Вот только все это не помогло им обнаружить группу людей в черных одеяниях и с мечами за спиной. Они бесшумно обошли все системы обнаружения, а собаки совершенно ничего не почуяли. Добравшись до центрального особняка, неизвестные легко залезли по стенам здания и проникли внутрь, совершенно не тревожа сигнализацию. Системы особняка были попросту взломаны мощной хакерской атакой незадолго до проникновения. Переглянувшись, люди разбрелись по дому, но одна из пришедших сразу направилась в покои патриарха рода. Ее клинки блеснули, отразив свечение луны, а в змеиных глазах появилась жажда убийства. Через миг дверь в комнату открылась, и девушка вошла внутрь, тут же поморщившись. В комнате витал сильный запах алкоголя, пота и секса, а в кровати лежал мужчина лет за 50 в объятиях 4 своих молодых и красивых жен. — Кирилл Демидович, просыпайтесь! — раздался приятный, можно даже сказать, чарующий голос. — Просыпайтесь! Мужчина поежился, все же спать очень хотелось, но голос так манил. Захотелось схватить обладательницу этого голоса и затащить в кровать, засунуть под бочок, а утром, когда выспится, заставить стонать и кричать в отместку за то, что разбудила ночью. Вот только стоило ему открыть глаза...